как я буду переваривать его у себя в пустом желудке, и быстро вставал, чтобы приблизить этот момент. Но как бы я ни спешил, все равно я не сразу отходил ото сна. Мне еще мерещилась тетя Валя, и я даже поглядывал на дверь, через которую она приходила ко мне из соседней комнаты. Я прислушивался к тому, как тетя Валя воюет со своей матерью и сыном, переносился в дневные хлопоты, которыми жили все вокруг. И та тетя Валя, которая снилась мне по ночам, казалась совсем другой, чем реальная. К этой я не испытывал постыдной тяги, потому что дневная тетя Валя тяжко топала распухшими от голода ногами по старым скрипучим половицам. Я вставал с постели, думал о предстоящем дне, о своей работе, о том, куда девался Давид, который исчез того злополучного дня, когда Раперт снял с него пряжку от брюк, словно распечатал тайное письмо. Я думал о Кольке, о нашей жизни и, конечно же, больше всего о еде. Сны рассеивались в серости дня, в постоянном полумраке оккупации. Даже солнце светило не так ярко, как раньше. По вечерам, когда я приходил с работы, я прислушивался, что делалось там, за дверью, такой неплотной, что в прорезь пробивался свет от соседского каганца. Охи и вздохи матери тети Вали, топот ног ее сына. Сын тети Вали плакал, хныкал, потом истерично кричал на весь дом, что хочет есть. А тетя Валя и ее мама ругали мальчика и спрашивали, почему, например, я, их сосед, не ору, хотя и мне, конечно, хочется. Я замирал под дверью, радовался, что тетя Валя вспоминала про меня, а потом огорчался. Она говорила обо мне как о маленьком, чуть ли не ровеснике сына, и понимал, что теперь мне будет еще паскуднее, когда я в очередной раз увижу с ней во сне. Мы все сидели в своих комнатках, иногда ходили друг к другу в гости, как до войны. И как прежде Аня Кригер дружила с тетей Валей. Хотя Кригерша была фольксдойч, получала пайки, а вокруг тети Вали начала образовываться пустота, как вокруг Давида, моей бабушки и тети. Кригерша подбадривала подругу, угощала, говорила, что все это ненадолго. Немцы скоро кончат войну и перестанут так остро реагировать на разные сложные вопросы, например, национальные, которые во время войны стоят особенно остро. И это можно понять. Наши тоже не гладят немцев по головкам. Ненависть существует с обеих сторон. Но ее, Аню, это как бы не касалось. Она продолжала дружить с неарийкою и плевать хотела на всякие предрассудки. Она гуляла открыто, а на упреки отвечала польскими словами, которые принесли к нам немцы. «Вшистко едно», То есть все равно война все спишет. От поляков немцы позаимствовали и слова «курка», «яйко», «матка», которыми широко пользовались во всех оккупированных странах. В России все понимали эти близкие нам по звучанию слова, но водку и самогон называли на немецкий лад «шнапсом». Так создавался некий язык «эсперанто», на котором изъяснялись на всех оккупированных землях. Аня прибегала к подруге почти каждый вечер. Шумно врывалась в ее комнату и грассировала на немецкий лад так громко, что у нас в комнате слышно было каждое слово. «Ком, гер, бите, пошли ко мне, нас ждут, будет так чудненько, и чем мы не пара по контрасту, белая и черная. Немцы так любят наших фрау, они просто без ума тебя, и нужно ловить момент. Все одно война, она вшистку едно все спишет, и нечего тут задумываться. Идем со мною скорее, комгер, а то пупу шисен», — шутила Аня. Ее не смущало, что немцы на улицах разглядывали тетю Валю. В их смешках и репликах было что-то жестокое, злое. Но Кригерша была фольксдойч и как бы перекрывала ущербность тети Вали. Немцам же, которые приходили к Ане Кригер, все вшистко едно. Тетя Валя надевала свое единственное оставшееся выходное платье и шла в гости к немцам, обожавшим русских фрау. Валина мать провожала ее ворчанием и советами. «Не тронь говно, оно не завоняет. Помнить, что у нее сын и больная мать. Немцы могут ее растерзать живьем. Вон какая ты аппетитная!» Но никто тетю Валю не терзал и даже не думал ее терзать, как утверждала Кригерша. Приятель Ани, которого она на немецкий манер называла Хайнрихом, и его друзья, тоже солдаты, шаркали под патефонную пластинку «Если завтра война». Я бесился, когда слышал это, под песню, такую дорогую для нас, танцевали фрицы. В первый раз, когда в квартиру пожаловали немцы, мы с мамой вообще убежали на чердак, как делали во время обысков и облав. Искали красноармейцев и партизан. В ту ночь мы просидели до рассвета на чердачной лестнице, а немцы, оказывается, давно ушли. Постепенно мы привыкли к топанью подкованных шипами бутс и могли определить торопливые звонкие удары ног на лестнице, облава или обыск, шарканье и громкий смех — наши немцы. Так же, как на стадионе, люди постепенно привыкали к каким-то своим немцам, которые не стреляли, не вешали, по крайней мере при нас, а давали работу и платили марками и хлебом. Те, которые приходили по вечерам, тоже приносили еду. Мы надеялись, что и нам что-нибудь перепадет. Кригерша была, как говорили во дворе, беспутной, то есть доброй и нерасчетливой. Мы уже спокойнее слушали, как топают немцы к тете Ане. И спокойно, насколько это возможно для голодного человека, если в соседней комнате пьют и едят, ложились спать. Я только делал вид, что ложусь, и никогда не засыпал до тех пор, пока тетя Валя не возвращалась с гулюшек. Она тяжело садилась на кровать, зевала и шуршала своим шелковым платьем. Ночью она снилась мне. Сон кончался тем, что я врывался в комнату Крегерши и колотил фольксдойчихиного дружка, который танцевал с тетей Валей, гранатой по башке. Но тетя Валя повисала на моей сильной и мужественной руке, умоляла не трогать говно, показывала мне глазами, что Генрих и его друг в касках, их не пробьешь. Наяву Генрих приходил в пилотке, таскал фольксдойчихе еду, пакетики сахарина и вздыхал. Дети не видят настоящий продукт, а им нужно укреплять кости. Но они, немцы, тоже едят эрзац и тоже ждут, когда кончится это фирфлюхтеркриг. Примечание. Проклятая война. Немецкий. Генрих показывал фотографию. Он, фрау и двое детей. Фрау с белым локоном на лбу напоминала артистку. Однажды я был в немецком кино. Иногда немцы показывали фильмы для населения. И видел их прославленную Мари Курёк. Я не мог вспомнить, кого из наших тогдашних звезд она напоминала. Тот же тип, только на немецкий лад, тяжелее и основательнее. Потом Генрих прятал фото в бумажник и озабоченно тер лысину. Генрих прятал фотографии своих детей и следил, чтобы фольксдойчихин сын, 7-летний Алик, ел чечевичный суп, такой густой, что ложка в нем стояла торчком. Он обжился в этой квартире и уже привычно вешал свои перчатки сушиться на трубу от железной печурки. Он сидел в байковой нижней рубахе, из-под которой выглядывало шелковое белье. Я уже знал это от вшей. В подтяжках, маленький, домашний и совсем не страшный. Я уже привыкал к тому, что Генрих будет долго ворчать, как потихоньку кипящий чайник, размеренно и неторопливо. Про проклятую войну, про жизнь, про семью. И уже не удивлялся, что этот человек долго и самодовольно рассуждал о том, что немцы – очень порядочная нация, известные в мире своей бережливостью, хозяйственностью, и хотел запретить нам жить так бестолково. Они, немцы, пришли в Россию за тем, чтобы передать нам свой опыт, а вековую бесхозяйственность вывести, как вывели воровство. Он утверждал, что мы сами виноваты в том, что так долго продолжается фердамтеркриг, потому что русские фанатики и бросаются под немецкие танки, не соображая, за что они отдают жизни. Генрих обводил рукой Анину комнату, махал кистью, презирая буржуйки, каганцы, коммуналки с удобствами во дворе. Иногда мне было жалко Генриха с его виллой, ведь погонят по заснеженной России к фрау и детям. Я представлял это по картинам о наполеоновском нашествии. Надо только продержаться. Однажды вечером я лежал и прислушивался к топоту футбольных шипов. Куда идут немцы? Повернули не к фальсдойчихе, а направо, к нам. Генрих, Аня и еще кто-то, кто шел совсем тихо, постучали к тете Вале. На своей кровати вздохнула мать тети Вали, пробурчала что-то, взяла на руки внука и ушла на общую кухню. Пережидать. Там за дверью здоровались. Голос нового немца был тихим. Генрих и раньше водил гостей для тети Вали. Все они были крикливые, шумные и оказывались то возчиками, то поварами. Тетя Валя пожимала плечами, словно жила на нейтральной территории. Я не удивлялся, что она нравилась всем этим обозникам. А фольксдойчиха говорила, что пока Генрих на месте, ей, тете Вале, бояться нечего. Обозники громко кричали, как глухие, сами говорили и сами смеялись. А тетя Валя только тыкала с южной напевностью. «Та шо вы говорите?» Или «И такое скажете?» Как будто она понимала, что именно говорили обозники. Впрочем, мне казалось, что тетя Валя, совершенно не зная языка, улавливала что-то такое, что мне, мальчишке, было недоступно. И меня удивляло, что они друг друга понимают, хотя совершенно не знают языка. А я, который учил немецкий в школе и ловко отбрехивался от патрулей на улице, как раз ничего не понимаю. С одной стороны, тетя Валя держалась строго с этими поварами и повозочниками, как будто сама была, бог знает, какой интеллигенткой. Интеллигентка, не интеллигентка, а все-таки кассир в самом центре. С другой, она так говорила свое «Та ну вас», что немец удовлетворенно гоготал и уходил. Может быть, ни с чем. Я никогда не думал о ней, как о немецкой овчарке. Тетя Валя другое. Как все жители нашего двора, она напоминала мне жертву землетрясения или потопа. Мы все сидели на узлах. Обозников приводили обычно к Ане компаниями. Новый немец приперся один. Это настораживало. Я лежал на кровати в полной темноте. Мы с матерью экономили масло. Каганец не горел. И прислушивался к тому, что делается там, за дверью. Я слышал, как фольксдойчиха говорила на полурусском, полунемецком языке. Я представлял ее лицо. Чуть пониже губы родинка —